Глава 11. Я не хотел возвращаться в наше отделение. Мне все было противно. Потому что жизнь прошла и кончилась неудачно. Надо было сказать Даше, каких мужей и детей подготовила ей судьба в лице очаровательной Марии Тихоновны. Но жалко человека. А меня кто пожалеет? За последние два дня я преодолел в себе страх перед институтом. Меня воспитали таким робким. За пределы отделения ни-ни, нечего там смотреть. Мы супермены, мы герои. Паспорта? Какие еще паспорта? Мы живем в центре мира и не желаем его по пустякам покидать. Здорово нас воспитывал Григорий Сергеевич. Я поймал себя на том, что готов занять место скептика Лешеньки. Значит, не так уж глубоко мы были кондиционированы, если я стал другим в считанные часы. Теперь я уже не боялся. Я не спеша шел по коридору. Не таясь, заглянул в палату к маршалу. Рядом с ним у приборов дежурила молоденькая, незнакомая мне сестра. «Как его фамилия?» — спросил я, будто мне положено было задавать такие вопросы. «Господин Муслимов», — пискнула сестра. «Акбар Махмудович». «Правильно», — сказал я. «Коммерческий пациент». В палате было полутемно, чтобы свет не мешал реципиенту. «Я не знаю», — сказала сестра. «Спросите у завотделения». «Спасибо», — кивнул я. И сразу исчез, чтобы не отпечататься в ее памяти. Впрочем, это уже не так важно. В следующей операционной горел яркий свет. Дверь приоткрылась, и когда оттуда выходила хирургическая сестра, я увидел в щель самого Костандиева, ведущего хирурга. «Он Господь Бог трансплантации», — сказал как-то про него Григорий Сергеевич. «Он берется только за сложнейшие операции». «Что случилось? Неужели Наутилусу суждено лишиться еще одного матроса? Кто из нас? Почему мне не сказали?» Я поспешил в отделение. «Только не я». «Я испугался?» «Да, я испугался. До сегодняшнего дня мне было все равно, умереть или жить. Лучше погибнуть настоящим самураем. А теперь я хочу жить. Я очень хочу жить». Я буквально ворвался в наше отделение. На табурете возле кладовки сидела скорчившись санитарка Оксана. Она тихо плакала, и ее узкие плечи крупно дрожали. Я даже не сразу ее узнал. «Ты что?» — спросил я. «Иди, дурачок, иди», — ответила она не сразу. «Что еще случилось?» «Должно было что-то случиться. Мой мир начал рушиться, а я ехал верхом на лавине и знал, что в любой момент она накроет меня с головой. Ленку жалко». «Кого?» «Ленку нашу». «Что случилось?» «Под машину попала». «Когда?» «А как бегунок оформила. Вышла и тут же на улице, перед больницей. Избежал гаденыш, даже номера никто не запомнил. Ну кто на такой скорости по центру ездит? Их же вешать надо». Только что утром она говорила с доктором. Ее уволили. И сразу погибла? И никому ничего о нас не расскажет? Я хотел, чтобы она рассказала. Да, оказывается, я этого хотел. В глубине души я надеялся, что Лена не станет молчать. Ведь если она сделала Володечке укол, она уже решилась. Ребята собрались в нашей спальне. 10 человек. Нас осталось всего 10. 10 негритят резвились на просторе. Один из них утоп, ему купили гроб. «Ты про Ленку слышал?» — спросил рыжий барбос. Оксана сказала. «Для кого готовят операционную?» «Готовят?» Я их удивил. Они об этом не слыхали. Василек сказал. «А ты, Иванушка, сходи к своему доктору. Ты же с ним дружишь. Он тебе и скажет, нужна нам головка рыжего барбоса». «Помолчи», — рассердился барбос. «Я не дружу с доктором», — отрезал я. «Я ваш брат». «А я уж начал сомневаться», — сказал Василек. «Не лезь к Ваньке», — сказал черный барбос. «Будем между собой кусаться, им легче будет нас сожрать. Они же бессовестные». Кто-то должен был первым сказать такое слово. Слово упало как камень, но не разбилось, только пол прогнулся. «Они Ленку убили», — сказал Костик. «Может, случайность?» — засомневался Барбос. «Она отвыкла ходить по улице. Все-таки год на казарменном положении». «А они разве не выходят?» — спросил Василек. «Мне кажется, что только доктора могут выходить, но точно не знаю». Мне хотелось повеситься. Сначала Дашка с ее глупой свадьбой, потом Лена, да к тому же собственные братья относятся к тебе как к врагу. «Для кого же готовят операционную?» — подумал вслух Василек. «Может, ты, Иван, сходишь, спросишь?» «Ну почему я?» «Не обсуждается», — заявил Костик. «Я пошел в ординаторскую. А почему я должен стесняться? Речь идет о нашей жизни». До ординаторской я не дошел, потому что в коридоре сразу встретил доктора Блоха. Он брел, глядя под ноги, и чуть пошатывался. «Простите», — сказал я, — «для кого готовят операционную?» Он не ожидал услышать мой голос и увидел не сразу. Его шатнуло, и он оперся ладонью о стену. «Операционную? Мне не доложились, но думаю, что не для нас. Спроси Ленку». «Что вы говорите?» — испугался я. «Лена же погибла!» Оказывается, он об этом не знал. «Ладно», — сказал он, — «шуточки». И бессмысленно улыбнулся. «Лену убили», — сказал я. «Лену убить нельзя. Убивать плохо. Не мели чепуху». «А нас убивать можно?» — спросил я. «Кого вас?» Доктор отпустил стену, но, видно, она стала валиться на него, потому что он пошатнулся и повис на мне. От доктора пахло плохими мужскими духами. Ботинки были нечищены. Раньше я не обращал на это внимания. Я вообще на Блоха обращал внимание только в отсутствии кумира. «Разве я не человек?» «Ты?» Эту задачку Блох был не в силах решить. Но его мучила мысль. «Ленка, ты говоришь? Она где?» «Ее убили. Полковники убили», — сказал я. «Нет никаких полковников». «Полковники убили», — услышал я за спиной голос Костика. «Мы больше знаем, чем нам положено». «А мне», — сообщил нам Блох, — «все это надоело. Вы не поверите», — говорил он с трудом. «Слушайте меня внимательно», — сказал я, прижав его к стене. За моей спиной стоял Костик, и это было хорошо. Он лучше умел выражать мысли. Я был талантливым, а он умным, в пределах одного клона. «Слушайте, ответьте на один вопрос, только на один. Для кого готовят операционную?» «Это не маршал», — доверительно сказал Блох. «Это большие деньги. Так что ваш Лешенька погиб зазря. А я уйду». «Никуда ты не уйдешь», — остановил его Костик. «Лена уже пыталась уйти». «Для кого готовят вторую операционную? Для кого из нас?» «Для кого из нас?» — тупо повторил Блох. И тут подошел заведующий отделением. «Отпустите его», — сказал Григорий Сергеевич. «Вы совершенно распустились». Непонятно было, к кому относился последний упрек. Но в его голосе было столько власти, что даже Блох протрезвел. Отпустил стену и выпрямился. «Тебя, Иван, интересует, для кого предназначена вторая операционная? Для этого совсем не обязательно мордовать лечащего врача. Я предупреждал тебя, Иван, что твои приключения закончатся плохо. Эта операционная не имеет отношения к вашему клону. И немыслимо подозревать меня в том, что я могу что-то утаить от вас. Эта операционная готовится для девицы, которая пищит на сцене под нелепым псевдонимом Травиата и которой месяц назад президент вручил орден за заслуги перед Отечеством, потому что она — национальное достояние Федерации». «Травиата?» В моем голосе, видно, прозвучало столько всего, что Костик тревожно спросил. «Ты чего, Ваня?» «Надеюсь, тебе есть о чем подумать, Ваня», — сказал Григорий Сергеевич. Он протянул длинную руку, схватил за плечо своего помощника и повлек к ординаторской. «Вы хотите сказать...» — спросил я. «Именно это я и хотел сказать». «Но этого быть не может!» «Поверь мне, это решение ученого совета, и я не в силах его изменить. Завтра операция». «Мне надо вам все объяснить!» «Ой, только не это», — раздраженно бросил доктор. «Мне все это ужасно надоело». «Ему надоело!» — Блох поднял палец к потолку. «Надоело!» Григорий Сергеевич потащил Блоха по коридору, и когда спиной почувствовал, что я все-таки иду следом, крикнул, не оборачиваясь. «Я тебе не помогу, уйди! Я с тобой вообще разговаривать больше не желаю!» Доктора исчезли за дверью, а Костик удержал меня за локоть. «В самом деле, пустой номер. А что, твою красотку принесут на алтарь Отечества?» «А она, дура, думает, что ее готовят к счастливому браку». «Браки заключаются на небесах», — заметил Костик. «У нас всех вместо чувства юмора получилось чувство иронии. Там совокупятся ваши физиологически неполноценные души», — закончил он сентенцию. «Души не бывают неполноценными», — возразил я. «Что будешь делать?» — спросил Костик. «Думаю». «Думай скорей. Ужин близится». «Она решила, что мы с ней должны пожениться», — признался я. «Ей Мария Тихоновна разрешила». «Значит, их главврач уже знала, что Дашку выбрали. Назначили на операцию». «Сердце?» «Сердце. Сволочи». Клон на глазах терял лояльность к власти. Это было плохо для власти, но куда хуже для клона. «Мы становимся людьми», — сказал я. Костик кивнул. «Я пойду к Марии Тихоновне», — заявил я. «И ничего не добьешься. Я скажу ей, что если они не остановятся, то я уйду в город. У нас ведь даже паспорта есть. В охране у полковника. А он скажет, что тебя не существует. Но вы-то меня поддержите? А не проще им будет нас усыпить и в мусоросборник? Через 5 минут здесь будет полно охранников». «Я побегу к своим», — сказал Костик. «Мы постараемся закрыться. И будем думать. Тем более, что многих придется убеждать. Ведь у нас один добрый всемогущий Бог — Григорий Сергеевич. Я еще вчера был его рабом и погубил Лешеньку. Лешеньку погубил его язык. Беги, пока не поздно. Только не к врачихе. Лучше постарайся проникнуть к ним в клон и рассказать девочкам, какая на самом деле их ожидает семейная жизнь». Он толкнул меня в сторону хирургии и убежал к спальням. Так началась война клона и людей. Хотя разве это война?